Глава 10. Новый союз. Великий лексикограф, ученое божество моего временного жилища, сообщает потомству потрясающее определение глагола «есть», которое, страдающий расстройством пищеварения, может повесить в рамки «есть» поглощать с помощью рта. Потрясающий взгляд на это всеобщее действие, циничный, неделикатный, абсолютно непростительный из-за своей точности. Ибо что такое процесс еды, если ее можно определить с такой грубой жестокостью? Но если учесть еще одну современную формулировку старого понятия «заглатывание пищевой продукции», то этот чувствительный процесс становится приятным аккомпанементом к более душевным проявлениям. При свете лампы, усиленном несколькими дополнительно зажженными свечами и падающим на небольшой стол в квартире на втором этаже, выходящий на Феттерлейн, только сейчас занавеси опущены, дружескому разговору не мешал аккомпанемент стука ножей и вилок, звона бокалов и бульканья вина в бутылках. Напротив, по крайней мере для одного из нас, а именно для Годфри Беллингема, это был необычный праздник, и его мальчишеская радость от такого простого ужина говорила о трудных временах, которые он принимал без жалоб, но, тем не менее, ощущал очень остро. Разговор переходил от темы к теме, в основном касался искусства и ни разу не приближался к критической проблеме завещания Джона Беллингема. От ступенчатой пирамиды Саккары с ее обожженными плитками до пола средневековых церквей, от резьбы по дереву елизаветинского периода до микенской керамики и от мастерства в изготовлении предметов каменного века до цивилизации ацтеков. Я начал подозревать, что два моих друга, юриста, так увлечены этим разговором, что забыли о тайной цели нашей встречи, потому что миссис Гаммер уже подала десерт с видом зависимого иждивенца, присутствующего на похоронах, а о деле не было сказано ни слова. Казалось, Торндайк выжидает, пока интимность разговора не углубится, и ждет своей возможности. И такая возможность возникла, когда миссис Гаммер, как призрак, удалилась с подносом тарелок и стаканов. «Значит, вчера вечером у вас был посетитель, доктор», — сказал мистер Беллингем. «Я имею в виду моего друга Джеллика. Он говорил, что виделся с вами, и вы его очень заинтересовали. Никогда не видел, чтобы Джеллика так много расспрашивал. Что вы о нем думаете?» Необычный старый петушок, он показался мне очень забавным. Мы долго развлекали друг друга перекрестными вопросами и нечестными ответами. Я проявлял пылкое любопытство, он защищался, говоря, что ничего не знает. Очень забавный получился разговор. «Ему можно было быть менее скрытным», — сказала мисс Беллингем, «потому что вскоре наши дела будут забавлять весь мир». «Он предлагает передать дело в суд?» — спросил Торндейк. «Да», — ответил мистер Беллингем. «Джеллика пришел, чтобы сообщить мне, что мой кузен попросил своих юристов обратиться в суд о признании завещателя умершим и пригласил меня присоединиться к нему. На самом деле он пришел, чтобы предъявить ультиматум Херста, но я не должен омрачать эту праздничную встречу спорными вопросами». «Почему?» — спросил Торндейк. «Почему тема, которая всех нас интересует, должна быть табу? Вы ведь не возражаете против того, чтобы рассказать нам?» «Нет, конечно нет. Но что вы скажете о человеке за праздничным столом, попросившем врача обсудить его заболеванием?» «Все зависит от того, каковы эти болезни», — сказал Торндайк. «Если он хронический диспепсик и хочет обсудить применение пурпурных пилюль доктора Снафлера для страдающих прыщами, он просто зануда. Но если он страдает такими редкими отборными заболеваниями, как трипаносомоз или акромегалия, врач будет рад его выслушать». «Должны ли мы понять, — спросила мисс Беллингем, — что в юридическом смысле мы как раз такой редкий и отборный случай?» «Несомненно, — ответил Торндайк. — Случай Джона Беллингема во многих отношениях уникален. Он представляет огромный интерес для юристов и особенно для специалистов по медицинской юриспруденции». «Какое удовлетворение это должно нам принести! — воскликнула мисс Беллингем. — Мы даже приобретем немеркнущую славу в учебниках и трактатах, но мы не слишком раздуваемся от собственной значимости». — Конечно, — заметил ее отец, — мы вполне могли бы обойтись без этой славы, и, думаю, мистер Херс тоже. Беркли рассказывал вам, какое предложение он мне сделал? — Да, — ответил Торндайк, — и, по его словам, вы отказались. — Да, он послал Джеррика, чтобы дать мне еще один шанс, и я испытывал искушение принять его, но моя дочь категорически возражала против компромисса. И, вероятно, она права. Во всяком случае, она более озабочена, чем я. «А каков был взгляд мистера Джеллика?» — спросил Торндайк. «О, он был очень осторожен и сдержан, но не скрывал, что считает, будто мне нужно воспользоваться этой возможностью ввиду очень проблематичного будущего. Он хотел, чтобы я согласился, потому что, естественно, хочет, чтобы дело кончилось, и он получил свою часть наследства». «И вы решительно отказались?» «Очень решительно. Поэтому Херст обратился за признанием смерти и исполнением завещания. И Джеллика поддержит его. Он говорит, что у него нет выбора. А вы?» «Думаю, я должен возражать против признания, хотя не знаю, на каком основании». «Прежде чем предпринимать определенные шаги, — произнес Торндайк, — вы должны все тщательно обдумать. Полагаю, у вас мало сомнений в том, что ваш брат мертв. И если он мертв, все, что вы можете получить при исполнении завещания, зависит от предположения или доказательства его смерти. Но, может, вы пользуетесь чьими-то советами?» «Нет, как, вероятно, вам сказал наш друг доктор, мои средства, вернее, их отсутствие, не позволяют мне получать профессиональные советы. Отсюда моя деликатность при обсуждении данного вопроса с вами». «Значит, вы предполагаете лично вести дело?» «Да, если мне понадобится предстать перед судом, я это сделаю. Вероятно, придется это сделать, если я хочу возражать против признания брата мертвым». Торндайк ненадолго задумался, потом очень серьезно произнес: «Вам лучше не представлять лично это дело перед судом, мистер Беллингем, по нескольким причинам. Начнем с того, что мистер Херст, несомненно, будет представлен опытным адвокатом, и вы будете не способны противостоять его неожиданным действиям в суде. Вас перехитрят. Затем нужно принять во внимание судью». «Но ведь можно рассчитывать на то, что судья беспристрастно отнесется к человеку, у которого нет средств на адвоката или советчика». «Несомненно, судья отнесется к стороне, не представленной на суде адвокатом, со всем вниманием и сочувствием, и постарается помочь. Английские судьи в целом благородные люди с глубоким чувством своей ответственности. Но нельзя рисковать. Нужно иметь в виду, что возможны исключения. Судья, который ранее был адвокатом, вполне может сохранить на судейском месте свои профессиональные предубеждения, если вы обдумаете нелепую свободу, что представляется адвокатом при обращении со свидетелями, и враждебное отношение некоторых судей к медикам и вообще к людям науки, дающим показания. Вы заметите, что судебное сознание не всегда беспристрастно, как можно ожидать, особенно когда речь идет о профессиональных привилегиях и иммунитете. Далее, ваше появление, чтобы лично участвовать в вашем деле, неизбежно вызовет неудобства для суда. Незнание вами процедуры и юридических деталей приведет к задержкам, если судья раздражителен, он может быть очень недоволен этими неудобствами и задержками. Я не говорю, что это скажется на его решении, но я уверен, что разумно не раздражать судью. И прежде всего нужно быть способным распознавать и отвечать на все маневры противоположной стороны, что вы, несомненно, не сможете делать. «Прекрасный совет, доктор Торндайк», — сказал Берингем с мрачной улыбкой. «Но, боюсь, мне придется рискнуть». «Не обязательно», — возразил Торндайк. «Я собираюсь сделать вам предложение и прошу рассмотреть его без предубеждений, как взаимный компромисс. Понимаете, ваш случай представляет исключительный интерес. Он станет хрестоматийным примером, как предсказывает мисс Берингем, и поскольку он находится в пределах моей специальности, мне необходимо знать его во всех мельчайших подробностях. И мне гораздо удобнее изучать его изнутри, а не снаружи, не говоря уже о той репутации, которую я приобрету, если успешно проведу дело. Я хочу попросить вас передать его в мои руки и позволить определять, что делать. Я знаю, что для профессионала это необычный ход, но, полагаю, в данном случае в этом нет ничего неподобающего». Мистер Берингем немного подумал и потом, взглянув на дочь, несколько неуверенно начал. «Вы очень великодушный, доктор Торндайк». «Прошу прощения», — прервал бы Торндайк, — «нисколько. Как я уже сказал, мои мотивы исключительно эгоистические». Мистер Берингем неловко рассмеялся и снова взглянул на дочь, которая, однако, продолжала спокойно и, не поднимая взгляда, чистить грушу. Не получив от нее помощи, он спросил. «Вы думаете, есть возможность выиграть дело?» «Да, отдаленная возможность, боюсь, очень отдаленная, судя по положению в данный момент. Но я не считаю это дело абсолютно безнадежным, иначе я посоветовал бы вам отстраниться и позволить событиям идти своим ходом. Предположим, дело завершится благополучно. Позволите ли вы мне заплатить вам обычным путем?» «Если бы все зависело от моего выбора», — ответил Торндайк, — «я бы с удовольствием сказал «да», но это не так. В профессии очень неблагоприятное отношение к так называемой спекулятивной практике. Возможно, вы помните хорошо известную фирму Додсона и Фога, которая заработала много денег, но очень плохую репутацию. Но зачем думать о непредвиденных обстоятельствах такого рода? Если я доведу это дело до успешного конца, я прежде всего сделаю очень хорошо для себя. У нас будет взаимная выгода. Послушайте, мисс Берингем, прошу вас. Мы вместе ели соль, не говоря уже о пироге с голубями и других лакомствах. Вы поддержите меня и одновременно окажете услугу доктору Беркли. Доктор Беркли заинтересован в нашем решении? Несомненно. Вы это поймете, когда я скажу, что он тайно хотел подкупить меня из своего кармана. «Правда?» — спросила мисс Берингем, глядя на меня с выражением, которое меня встревожило. «Ну, не совсем», — ответил я неловко, покраснев и желая, чтобы доктор Торндайк убрался к дьяволу со своими признаниями. «Я просто упомянул цену услуг адвоката и все прочее, понимаете? Но не нужно сердиться на меня, мисс Берингем. Доктор Торндайк и так все сделает». Она продолжала задумчиво смотреть на меня, пока я продолжал свои неловкие объяснения. Потом сказала: «Я не сержусь. Я только думаю, что у бедности есть свои компенсации. Вы все очень добры к нам, и со своей стороны я бы с благодарностью приняла предложение доктора Торндайка и поблагодарила бы его за то, что он старается облегчить наше положение». «Хорошо, моя дорогая», — согласился мистер Берингем. «Мы будем наслаждаться радостями бедности, как ты говоришь, и с радостью примем предложение, так деликатно сформулированное». «Спасибо», — поблагодарил Торндайк. «Вы вполне оправдали мою веру в вас, мистер Берингем, и в силу соли доктора Беркли. Как я понимаю, вы передадите дело в мои руки?» «Полностью», — «И с благодарностью», — ответил мистер Берингем. «Что бы вы ни считали необходимым сделать, мы заранее одобряем». «В таком случае», — сказал я, — «давайте выпьем за успех дела». «Портвейн, пожалуйста, мисс Берингем. Вино не прописано, но оно вполне благотворно. И к тому же это прекрасная среда для поваренной соли дружбы». Я наполнил ее бокалы, и когда бутылка обошла круг, мы встали и торжественно выпили за новый союз. «Есть еще одно, что я хотел бы сказать, прежде чем мы пока оставим эту тему», — произнес Торндейк. «Нужно держать язык за зубами. Когда вы получите официальное извещение от юристов мистера Херста о предъявлении заявления о признании вашего брата мертвым, обратитесь к мистеру Марчмонту из Грейс-Инн, который номинально будет действовать от вашего имени. На самом деле он ничего делать не будет, но мы должны поддерживать вымысел, что у меня есть советник-адвокат. Тем временем, пока дело не поступило в суд, ни мистер Джерик, ни кто другой не должен знать, что я с ним связан. Мы должны держать другую сторону в темноте, если возможно». «Мы будем молчать, как в могиле», — пообещал мистер Берингем. «И, кстати, сделать это будет очень легко, поскольку, по любопытному совпадению, я знаком с мистером Марчмонтом. Он защищал Стивена Блэкмора в том деле, помните, которое вы так блестяще разрешили. Я знал Блэкморов». «Правда?» — сказал Торндейк. «Какой у нас маленький мир, и какое выдающееся это было дело. Сложности и противоречия делали его исключительно интересным, и оно памятно мне в другом отношении. В этом деле я впервые действовал вместе с доктором Джервисом». «Да, и какая это была полезная связь», — заметил Джервис. «Я действительно случайно выяснил один или два факта, и, кстати, дело Блэкмора в каких-то отношениях схоже с вашим. Там тоже было исчезновение, оспоренное завещание, и исчезнувший был ученым и антикваром. Случаи, относящиеся к нашей специальности, имеют общее сходство», — сказал Торндайк, и при этом бросил взгляд на своего помощника. Я частично понял значение его взгляда, когда он неожиданно сменил тему. «Газетные отчеты об исчезновении вашего брата, мистер Берингем, были удивительно подробны. Были даже планы вашего дома и дома мистера Херста. Вы знаете, кто сообщал информацию?» «Нет, не знаю», — ответил мистер Берингем. «Я этого не делал. Какой-то газетчик приходил ко мне за сведениями, но я его прогнал. Как я знаю, Херст сделал то же самое, а что касается Джерика, то его расспрашивают словно устрицу». «Что ж», — вздохнул Торндайк, — «у газетчиков бывают странные способы добычи информации. Но кто-то ведь должен был дать описание вашего брата и сообщить эти планы. Интересно бы узнать, кто именно. Сейчас мы пока не знаем, и давайте оставим юридическую тему с извинением, что затронули ее». «Может, — сказал я, — нам лучше перейти в соседнюю гостиную. На самом деле это логово Барнарда, и позволить экономке сражаться с мусором». Мы перешли в жизнерадостную, хотя и потрепанную гостиную, и когда миссис Гумер подала кофе с выражением, которое говорило: «Если вы хотите его пить, пейте, но не вините меня в последствиях», я усадил мистера Берингема в любимое кривобокое кресло Барнарда. Вид этого кресла говорил, что им постоянно пользуется слон с сидячими привычками, и открыл миниатюрное пианино. «Не порадует ли нас мисс Берингем музыкой?» — спросил я. «Я гадаю, смогу ли я?» — улыбнувшись, ответила девушка. «Знаете», — продолжала она, — «я почти 2 года не касалась пианино. Это будет очень интересный эксперимент для меня. Но если он кончится неудачей, пострадаете вы. Так что выбирайте». «Мой вердикт», — произнес мистер Берингем, — «is fiat experimentum». Хотя я не буду доводить цитату до конца, чтобы не думали, что я пренебрежительно отношусь к пианино доктора Барнарда. Но прежде чем ты начнешь, Руф, есть одна очень неприятная тема, от которой я хотел бы избавиться, чтобы не нарушать последующую гармонию. Он замолчал, и мы выжидающе посмотрели на него. «Полагаю, доктор Торндайк, — сказал он, — вы читаете газеты?» «Нет, — ответил Торндайк, — но я чисто в деловых целях учитываю их содержание». «В таком случае, — продолжил мистер Беллингем, — вы, вероятно, видели отчеты о находке останков человека, частей изуродованного тела». «Да, я видел эти отчеты и сохранил их для дальнейших ссылок». «Совершенно верно. В таком случае мне не нужно рассказывать вам, что эти останки, изуродованные останки какого-то убитого человека, в чем нет сомнений, имеют для меня самое зловещее значение. Вы понимаете, о чем я говорю? И я хочу спросить, сделали ли вы аналогичное предположение?» Торндайк помолчал, прежде чем ответить, задумчиво глядя на пол. А мы все в тревоге смотрели на него. «Очень естественно, — сказал он наконец, — что вы связываете эти останки с загадкой исчезновения вашего брата. Я бы хотел сказать, что вы зря это делаете, но в таком случае я был бы неискренен. Некоторые факты, несомненно, предполагают наличие связи, и в настоящее время нет никаких фактов противоположного значения». Мистер Беллингем глубоко вздохнул и неловко поерзал в кресле. «Это ужасное дело, — хрипло пробормотал он. — Просто ужасное. Не скажете ли, доктор Торндайк, каково ваше мнение? Какова вероятность за и против?» Снова Торндайк какое-то время помолчал, и мне показалось, что он не очень хочет говорить на эту тему. Однако вопрос был задан вежливо, и спустя немного времени доктор на него ответил. «На данной стадии исследования нелегко определять соотношение вероятностей. Вопрос все еще умозрительный. Кости, найденные до сих пор, потому что мы имеем дело со скелетом, а не с отдельными костями, исключительно такие, которые бесполезны для идентификации личности, что само по себе является любопытным и поразительным фактом. Общий характер и расположение костей как будто свидетельствуют о мужчине средних лет примерно роста вашего брата, и дата размещения вроде как совпадает со временем исчезновения». «Значит, известно, когда они были размещены?» — спросил мистер Беллингем. «В случае с теми, что найдены в Сидкапе, кажется возможным определить приблизительную дату. Грядка с салатом очищалась примерно 2 года назад, так что дольше они здесь лежать не могли, а их состояние предполагает, что они не могли лежать меньше 2 лет, так как никаких мягких тканей не осталось. Конечно, я говорю только на основании отчетов газетчиков. Прямых знаний на эту тему у меня нет». «Нашли ли какие-нибудь значительные части тела? Я сам не читал газет. Мой маленький друг, мисс Оман, принесла целую связку, чтобы я читал. Но я не смог это вынести, я выбросил всю пачку в окно». Я заметил, что глаза Торндайка еле заметно озорно блеснули, но ответил он очень серьезно. «Думаю, могу вам сообщить основные данные по памяти, хотя за даты не ручаюсь. Первое открытие было сделано, по-видимому, совершенно случайно в Сидкапе 15 июля. Оно состояло из полной левой руки минус средний палец и включало кости плеча, лопатку и ключицу. Это открытие, по-видимому, заставило местных жителей, особенно их молодую часть, обыскать все пруды и ручьи по соседству». «Людоеды», — прервал его мистер Беллингем. «В результате из пруда вблизи Сент-Мэри-Грей в Кенте была извлечена правая бедренная кость. Относительно этой кости есть некий указатель для идентификации, поскольку на ее головке небольшой участок эбурниации. Отполированный участок кости, что бывает, когда естественное покрытие кости уничтожено в результате болезни, и кости трутся друг от друга». «А как, — спросил мистер Беллингем, — это может помочь идентификации?» «Это указывает, — ответил Торндайк, — что покойный страдал от ревматоидного артрита, обычно известного как подагра. Вероятно, он слегка хромал и жаловался на боль в правом бедре». «Боюсь, это не очень поможет, — сказал мистер Беллингем. Например, Джон хромал, но по другой причине, из-за старого повреждения лодыжки. А что касается жалоб, то он был твердый человек и не любил жаловаться. Но не позволяйте мне прерывать вас». «Следующее открытие, — продолжал Торндайк, — сделано вблизи Ли, на этот раз полицией. Полицейские проявили неожиданное рвение, обыскали все окрестности западного Кента и извлекли из пруда вблизи Ли кости правой ноги. Если бы это оказалось не правая, а левая нога, у нас имелся бы ключ, потому что, как я понимаю, у вашего брата был перелом левой лодыжки, а на ноге могли быть некоторые следы перелома». «Да», — сказал мистер Беллингем, — «вероятно, вы правы, это повреждение описывали как перелом Потта». «Совершенно верно. Похоже, после обнаружения костей Ули полиция начала систематически обыскивать все пруды и малые источники воды вокруг Лондона, и 23-го нашли в Кукушкином пруду в лесу Эппинг вблизи Вудварда кости правой руки, включая, как раньше, кости плеча, которые кажутся частями того же тела». «Да», — подтвердил мистер Беллингем, — «я слышал такое, очень близко к моему старому дому. Ужасно, ужасно! Я содрогаюсь при мысли об этом. Думать о том, что старину Джона подстерегли и убили, когда он шел ко мне. Он мог пройти в сад через заднюю калитку, если она не была закрыта, и за ним вошли и убили его. Вы помните, что там нашли скарабея с его часовой цепочки? Но точно ли, что это рука того же человека, кости которого нашли в Сидкапе?» «Все как будто согласуется с видом костей и характером их размещения», — сказал Торндайк. «И это предположение нашло серьезное подтверждение в находке, сделанной 2 дня спустя». «Что за находка?» — спросил мистер Беллингем. «Нижняя часть торса, которую полиция извлекла из глубокого пруда на окраине леса в Лотоне. Этот пруд называется Стейплс. Здесь найдены кости таза, 2 бедренные кости и 6 позвонков или сустав позвоночника. Найдя эти останки, полиция запрудила ручей и выкачала воду из пруда, но больше никаких костей не нашла, что странно, потому что должны быть также ребра, связанные с верхним позвонком, с 12-м спинным позвонком. Возникает любопытный вопрос о методе расчленения, но я не стану сообщать вам неприятные подробности. Главное то, что в углублении правой бедренной кости есть полосы эбурниации, соответствующие верхней части правой бедренной кости, найденной в Сент-Мэри-Грей. Так что почти нет сомнений в том, что эти кости принадлежат одному и тому же телу». «Понятно», — произнес мистер Беллингем и после недолгого размышления добавил. «Теперь вопрос в том, принадлежат ли эти кости моему брату Джону. Что скажете, доктор Торндайк?» «Я скажу, что ответить на данный вопрос на основе известных нам сейчас фактов невозможно. Можно сказать только, что они, вероятно, принадлежат вашему брату, и некоторые обстоятельства подтверждают это предположение. Но нам остается только ждать дальнейших открытий. В любой момент полиция может найти другие части скелета, которые позволят уверенно ответить на вопрос в ту или другую сторону». «Вероятно, — сказал мистер Беллингем, — я не могу помочь вам в опознании». «На самом деле можете, — ответил Торндайк, — и я как раз хотел просить вас помочь мне. Я хочу, чтобы вы сделали следующее. Составьте полное описание вашего брата, включая все известные вам подробности, вместе с перечислением всех болезней и ран, от которых, как вам известно, он страдал. Также укажите, если возможно, адреса всех врачей и дантистов, к кому он обращался в любое время. Особенно важны дантисты, потому что их информация будет бесценна при идентификации черепа, если он будет обнаружен. Мистер Беллингем содрогнулся. «Это шокирующая мысль», — сказал он. «Но, конечно, вы правы. Вам нужны факты, чтобы у вас сложилось мнение. Я напишу то, что нужно, и пришлю вам немедленно. А сейчас, ради бога, давайте хоть на время оставим эту ужасную тему. Что из нот доктора Барнарда ты можешь исполнить, Руфь?» Собрание Барнарда было строго классическим, но мы выбрали из груды нот несколько легких старомодных произведений, включая песни без слов Мендельсона, и на одной из них мисс Беллингем проверила свое мастерство с отличным вкусом и прекрасным исполнением. Таким оказался, по крайней мере, вердикт ее отца, а что касается меня, то я был счастлив просто сидеть и смотреть на нее. Этому состоянию не помешали бы даже серебряные волны или молитва девушки. Так в простой уютной музыке и разговорах, всегда оживленных и иногда исключительно интересных, прошел один из самых приятных вечеров в моей жизни. И прошел слишком скоро. Часы на святом Данстине были ложкой дегтя в бочке меда, потому что прозвонили 11, как раз когда мои гости начали по-настоящему ценить друг друга. Соответственно, им пришлось уносить солнце вместе с другими светилами с моего неба, потому что я в своем профессиональном качестве дал строгие указания мистеру Беллингему не ложиться поздно, и теперь в социальном качестве мне пришлось выслушать слова «приказ врача». Трудное возвращение к действительности, несмотря на все мои старания. Когда мистер и мисс Беллингем ушли, Торндайк и Джервис тоже собирались уйти. Но, заметив мое состояние, будучи людьми сочувствующими и отзывчивыми, остались ненадолго и разделили со мной утешительную трубку.